Глава 3. Второй этап и его подготовка. Флаг, являющийся сигналом к атаке для Рокана, причем исключительно для его пехоты, был принят. Я видел, как бойцы выходят из леса, идут наперерез убегающим сатам. Надеюсь, что тяжи тоже делают свое дело. Мы договаривались, что если флагов будет 2, зеленый и белый, то все наши бойцы, затаившиеся в лесу, подойдут к нам на подмогу. Однако этого не требовалось. По идее, мы должны будем закончить схватку только с помощью отряда Рокана, который сейчас ударит в тыл атакующим нас сатам. Ну а тяжи, согласно нашему плану, должны были разделиться. Половина осталась в лесу, чтобы ждать убегающих врагов и встречать их, а вторая часть отряда должна была отойти к дороге, на тот холм, где мы сатов заметили, и куда они, вероятно, будут убегать после разгрома. По левому флангу же должны прямо сейчас обходить лучники Гудреда. Если бы дела были плохи, я собирался использовать их как резерв. Ну или же с их помощью закрыть фланги, вздумай саты нас окружить, но те перли, как безумные, в лобовую. Никто даже и не думал обойти наши ряды. Ну и славно. Очередной удар в мой щит был столь мощный, что у меня руки загудели. Но ничего, еще чуть-чуть. Сейчас Гудред ударит по сатам, а дальше и Рокан подтянется. Секунды тянулись невыносимо долго, но я все же дождался. Свист стрел ни с чем не спутаешь, и уж тем более, когда следом за свистом раздались крики боли и негодования. Саты не заметили обошедших их лучников, и только сейчас, получив залп в спины, поняли, что произошло, но было уже поздно. Рев десятка глоток был столь неожиданным, что саты прекратили биться в наши щиты, пытаясь прорваться. Они явно были в шоке от происходящего. «Добро пожаловать, ребята! Это называется тактика!» Отряд Рокана ударил по ним, начал жать к нам. «Ну-с, еще несколько секунд, и дальше будет легче». Вновь замелькали копья над головой. Наши работали на износ. Саты уже не пытались пробить наши ряды. Они были зажаты между двумя отрядами и наверняка несли огромные потери. Да чего там, они уже очень скоро ударятся в панику, судя по всему. Я решился и перехватил щит одной левой рукой, привалившись на него, ну а правой рукой схватился за топор. Эх, жаль, меч в такой давке не вытащить из ножен. Еще чуть-чуть. А это еще что такое? Ха! Кто-то на четвереньках пытается пролезть под щитами, и, судя по голой спине, худо сшитой шкуре, это сад. Я тут же опустил ему на голову топор, и сад затих. Кажется, все. Враг паникует по полной программе. На щит уже никто не давит. Я слышу ляск, крики и ругательства. Все. Началась откровенная рубка. Я тут же опустил щит, бросился вперед и, широко размахнувшись, ударил. Топор, рассекая со свистом воздух, вошел в живую плоть, разрубая мышцы, ломая кости. Брызнула кровь, и смертельно раненый сат, облаченный в вонючую рыжую шкуру какого-то животного, издав предсмертный хрип, рухнул на землю. Второй мой противник как раз расправился с северянином, ему противостоящим, и оглядывался в поисках новой цели. Он глядел в сторону и прозевал мое приближение. Непростительная ошибка. Топор свистнул в очередной раз, и голова сата, описав дугу, улетела под ноги сражающимся. Обезглавленное же тело, из шеи которого била фонтаном кровь, еще несколько секунд стояло на ногах, даже из рук оружия не выпустило, ну а затем рухнуло на землю. Но я этого не видел. Как раз плечом сбил очередного врага, которого тут же пришиб к земле своим топором мой союзник. Серповидный меч промелькнул всего в нескольких сантиметрах от моего лица, и я отпрянул, отступил, но напрасно. Сата передо мной уже накололи на копье. Он орал, цеплялся за древко, пытаясь вытащить его из своего живота, но северянин опустил копье и попросту попытался поднять сата над землей. И ему это удалось. Сат орал от боли, бился на копье, словно жук на булавочной иголке, но ничего сделать не мог. Следующие несколько минут смешались настолько, что я даже вспомнить подробности не могу. Я бил, резал, кромсал, уворачивался от ударов, защищался щитом. Умудрился потерять топор и сам того не заметил, как вогнал лезвие своего меча, когда только достать из ножен его успел, в грудь очередному противнику. Внезапно прилетевший мне в голову удар заставил рухнуть на землю. Шлем спас от смерти, но голова гудела так, что я вообще ничего сообразить не мог. Попытался подняться, но какая-то сволочь пнула меня ногой, вновь опрокинув на землю. Сам собой скромосак спрыгнул мне в руку, и я вонзил нож в ногу, оказавшуюся в поле зрения. Тут же рядом со мной рухнул Сад, схватившийся за свою раненую ногу. Он вытащил мой нож из раны и отбросил его в сторону. Я же, оттолкнувшись ногами, прыгнул вперед, уселся на него сверху и принялся избивать. Мои кулаки монотонно опускались на его лицо. Раз за разом, снова и снова. Бум! Бум! Бум! Я словно бы в какой-то транс вошел, словно бы не дрался и не бил врага, а просто выполнял какую-то обыденную, скучную и монотонную работу. Морда противника превратилась в настоящий фарш, вся залита кровью, всюду ссадины и царапины, но ведь все еще брыкается, пытается выбраться. В очередной раз кулак опустился ему точно в нос, но эта сволочь не желает умирать или хотя бы просто отключаться. И что с ним делать? Ведь брыкается, пытается вырваться. Я схватил первое попавшееся, что увидел, свой собственный щит. Схватил его двумя руками и с силой опустил ребром на голову врага. Один раз, другой, третий. Я бил и бил, пока, наконец, в очередной раз не опустил на голову противника, а сил поднять щит уже не было. До этого и не требовалось. Голова противника превратилась в кашу из раздробленных костей, мозгов и крови. Я просто растолок ему череп. Отбросив щит, я брезгливо обтер руки о звериную шкуру, служившую Сату одеждой, и сполз, наконец, с него. Бой уже утихал. Хоть еще и были сражающиеся неподалеку, но их уже мало, а вот трупов вокруг просто огромное множество. Лежащие на земле друг на друге, с торчащими из спин копьями, с топорами или мечами, застрявшими в головах, броне. Здесь вперемешку лежали и саты, и северяне. «Тен!» Кто-то ухватил меня за руку, и я чисто рефлекторно попытался оттолкнуть его. «Тен, это я, хватит!» Я повернул голову и уставился на человека, возникшего рядом. Почему-то не получалось сфокусироваться на его лице. Оно плыло, размывалось. «Мы победили, Тен! Мы их разгромили!» — радостно вещал Хватти. Я просто молча кивнул. «Догнать убегающих!» — выдавил я из себя. «Сделаем, Тен! Уже делаем!» — успокоил меня Хватти. Я вновь молча кивнул, затем пошатнулся, и Хватти, не сумевший меня удержать, вновь вынужден был меня поднять. «Иди!» Я отмахнулся от него, высвободил руку. «Да, Тен!» Он отпустил меня, оставил в покое, перепрыгнул чей-то труп, одетый в звериные шкуры, и убежал вперед. Я же, наконец, догадался стянуть с головы шлем. Сразу стало намного легче. Прохладный ветер ударил в лицо, попытался разворошить слипшиеся от пота волосы. Глаза дико запекли, и я попытался протереть их рукавом. Получилось хреново, я был заляпан кровью с ног до головы, будто купался в ней. С горем пополам, но протереть глаза я сумел. К слову, интересный момент. Мой персонаж ведь одноглазый. Так отчего я не чувствую особого дискомфорта? Ведь вижу вроде так же, как и в реальности. Или эта игра так подстраивается, чтобы потом в реале я не ослеп на один глаз и не разучился смотреть им? Вот дурак. Нашел, о чем сейчас думать. Мысли моментально испарились из головы. Я просто сидел среди трупов на поле боя и наслаждался легкими порывами ветра, остужающими мое разгоряченное сражением лицо. «Эй, вот он!» Я вынужден был открыть глаза. Вот ведь. Только расслабился. Передо мной стоял Рокан. Видок у него, надо сказать, был тот еще. На броне масса вмятин, кольчуга порвана в нескольких местах, шлема вообще нет. Он весь заляпан кровью и грязью, даже лицо испачкано. Причем настолько, что только белки глаз видны. Он стоял, широко расставив ноги, в руке держа меч, с лезвия которого все еще сбегала кровь. «Чего тебе?» — буркнул я. «Ты уже умер или решил тут отсидеться?» — весело спросил он. «Умер и решил отсидеться», — ответил я. «А твои боги не отвернутся от тебя?» — усмехнулся Рокан. «Есть ведь еще незаконченные дела». «Какие еще дела?» Уставился я на него. «Как какие? Ты ведь сам сказал, нельзя отпустить отсюда ни одного сата!» «Ну...» «Ну так пойдем их ловить!» — хохотнул Рокан и указал на луг. «Их уже осталось мало. Залегли там, в траве, и не выходят. Ума не приложу, как их всех выловить!» Я повернул голову и поглядел в указанную им сторону. «Нужно собрать еще воинов и пройтись с частой гребенкой!» — размышлял вслух Рокан. «Или поджечь к черту всю эту траву!» — выпалил я. «Чего?» Рокан удивленно на меня уставился. «Зачем ходить и искать их?» — пожал я плечами. Подожги лук и жди, когда саты сами на тебя выйдут». Рокон продолжал пялиться на меня с крайне удивленным лицом. «Ну чего?» — не выдержал я. «Да...» Рокон сразу слов подобрать не мог. «Вот он, чтоб тебя йотуны сожрали. Тебе действительно подсказывают боги? Или, быть может, то, что у тебя всего один глаз и тебя зовут Вотон, это не совпадение?» «Как знать», — пожал я плечами. «Дай руку». Он протянул мне руку и помог встать. Высохшая сухая трава полыхнула не хуже факела. Несколько подожженных нами участков превратились в одну сплошную ревущую стену огня, которая неумолимо быстро двинулась вперед. Но даже сквозь бушующий огонь можно было разглядеть вскочивших и начавших метаться в панике сатов. Огонь взял их в полукольцо, заставляя бежать только в одном направлении. Туда, где уже их поджидали наши бойцы. Легкая пехота, Бродди, Тостейн, Хорик, Ури и остальные тяжи. Плюс еще и лучники чуть позади стоят с луками, готовые в любой момент открыть стрельбу по тем, кому посчастливится прорваться. Не посчастливилось. Сатов после устроенного нами побоища осталось не так уж и много. Подгоняемые бушующим пламенем, они поодиночке выскакивали из зарослей и гибли от рук моих бойцов. Некоторые, осознав свое плачевное положение, бросали оружие, падали на колени и молили о пощаде. По моему приказу, таких сатов оставляли в живых. А что? Чем не треллы? К слову, Бродди был в этом вопросе со мной не согласен, прямо-таки категорично. «Какая тебе разница, кто будет копать твою землю и собирать урожай?» — хмыкнул я. «Большая!» — вспылил тот. «Эти варвары не знают, что такое земля. Они живут лишь собирательством и охотой. Они понятия не имеют, что на земле можно что-то растить. Чем они помогут? От них не будет пользы. Только вред». «Ну сам же сказал, они живут охотой. Вот как раз будут охотиться». «Саты слишком глупы и опасны. Какой смысл от трелла, если за ним нужно постоянно наблюдать? А ну, как заточит палку и попытается убить кого-то из моей семьи. Они ведь тупы, даже не поймут, что это ничего не даст. Сбежать с острова не получится, а за убийство кого-то из моих родных я с них просто шкуру спущу». «Лучше пусть необработкой земли занимаются», — пожал я плечами. «Найдем для них другую работу». «Какую?» «Таскать камни, строить стены и дома», — предложил я. «Или же рубить деревья». «Нужны надсмотрщики. Много надсмотрщиков». «Ну а что делать?» — хмыкнул я. «Явно проще за ними приглядывать, чем все это делать самим. Или я не прав?» «Сатты плохие треллы», — буркнул Броди, но на этом его аргументы исчерпались. Впрочем, спор этот был бесполезен. В плен мы взяли всего человек 20, остальные были убиты. Часть сгорела прямо там, на лугу, часть осталась лежать на пригорке, где мы оборонялись, ну и часть, ту, которая пыталась сбежать, уничтожил наш заградительный отряд. Вот и все. Нет больше орды сатов. Огонь уже начал угасать. Хотя кое-где все еще пылало, это было явно ненадолго. Куда ни брось взгляд, всюду черная выжженная земля и обгорелые тела саттов. Наши отряды отошли подальше, чтобы запах гари, вонь от сгоревших трупов, не так била в нос. Теперь, когда бой закончился, следовало позаботиться о себе. Передохнуть и, главное, перевязать раны нашим бойцам, пострадавшим во время сражения. Время для этого появилось только сейчас. Все же, как ни крути, несмотря на победу, нам здорово досталось. Пока шел бой, мне некогда было осматриваться, но теперь я оценил, во что нам вылилась эта атака сатов. Погибли по меньшей мере 30 человек. Сатты все же умудрились прорвать оборону, проникнуть внутрь строя, и хоть их и перебили, они успели нанести вред. Даже часть лучников, ввязавшись в бой, погибла. Раненых у нас было еще больше. Около 50. Большая часть отделалась легкими ранами и буквально через пару дней смогут вернуться в строй. Но были и тяжелые. Человек 5 едва ли дотянут до заката. Еще столько же могут не пережить ночь. Но все же даже с учетом этих потерь мы отделались очень легко. Все могло бы быть намного хуже. Снова-таки, все эти потери, как и в случае с Блестером, являлись следствием того, что дисциплина, выучка среди моих воинов была никакая. Если бы каждый понимал, насколько важно держать строй, Понимал, что от него зависит не только его жизнь, но и жизнь стоящих рядом с ним товарищей, все было бы по-другому. Но имеем, что имеем. И опять же, все могло бы быть намного страшнее. Потери, конечно, не маленькие, но все же не смертельные. А самое главное, моя армия все еще на ногах и способна сражаться. Плюсом является и то, что спустя пару дней многие раненые смогут вернуться в строй. Так что потери, если и не минимальные, то хотя бы в пределах допустимого. Но вот одна проблема. Ждать, пока раненые бойцы поправятся, я не могу. Сейчас на западном побережье стоят несколько дракаров, причем полноценных дракаров, а не тех корыт, на которых мы совсем недавно ходили к южным берегам. Крайне важно уничтожить охрану кораблей, чтобы никто не смог уйти отсюда. Не смог доложить командирам этого вторжения, что здесь произошло. Ну а затем нужно захватить их. Тогда оборона острова превратится во вполне успешную кампанию, в результате которой мы смогли добыть надежные и вместительные корабли для будущих набегов. Эх, были бы у нас подобные драккары, когда мы атаковали Блестер. Ну да чего уж, случилось как случилось. И вообще, рано раскатывать губу, корабли ведь еще нужно захватить. Но пока мои бойцы отдыхают, залечивают раны, я могу заняться кое-чем полезным. Иди-ка сюда. Я сгреб одного из сатов, специально выбрав из пленных самого молодого, оттащил его чуть дальше в лес, туда, где нас не могли видеть другие пленники. Там я толкнул пленника на землю, и он, упав, даже не попытался подняться. «Рассказывай», — приказал я. «Что рассказывай?» — не понял пленник. «Сколько вас? Где остальные? Что собирались делать? Куда хотели отправиться дальше?» — перечислил я. «Остальные — соседний остров», — затараторил пленник. «Много племя, 5 великий род, а мой племя и племя Икотун плыть сюда». «Племя камня и роданцы поплыть, где холоднее, и род яком плыть туда!» Он махнул рукой, указывая направление. «Ага». Я сообразил из его невнятной речи, что вторжение началось с Уплы, фактически главного острова бывшего ярлства. Пленник и его племена были отправлены к нам на Хойту. Еще столько же сатов отправились к Дорге, острову у северо-западнее нашего, и чуть меньше отправились на восток, к берегам Ирбу. «Так, уже интересно. Получается, если считать по племенам и родам, при условии, что в каждом около сотни воинов, сюда на север прибыло около 1000 сатов. Ну, пускай великие рода более многочисленны, допустим, 1500. Но 200 мы разбили у себя на острове. Еще 200, может, даже 300 отправились на Дорге, сотня на Ирбу. Сколько осталось на Упле? Да считай, та же 1000, может, чуть меньше. Хреново, нам с ними не справиться». Более того, если сатты умудрились разорить соседние острова, то нам придется туго. Они ведь пришлют сюда еще орду, хотя бы для того, чтобы узнать, что здесь случилось. «Ладно, теперь рассказывай, кто вас надоумил сюда приплыть. Кто вами командует?» — приказал я. Сат рассказал многое, да вот только слишком уж все это походило на какую-то сказку. Или я просто умудрился выбрать из всех пленников слабоумного. «Ладно, сейчас проверим». «Скажи мне, какая самая страшная участь может постигнуть сатта?» — поинтересовался я у пленника. «Ну, например, стать калекой? Или дожить до старости?» «Остаться без руки или ноги? Быть неспособным ходить или сражаться?» — выпалил тот, испуганно глядя на меня. «Да... Похоже, я таки умудрился выбрать из пленников самого недалекого». «Ты слышал?» — обратился я к Ури. Тот усмехнулся и кивнул, снимая с плеча свою огроменную секиру. Он зашагал к пленнику, который, словно загипнотизированный, с широко распахнутыми глазами следил за приближением Ури, при этом боясь даже двинуться. Свистнула секира, и тут же раздался вопль пленника.